Марианна сидела на краешке стула, на лице ее застыла беспомощная улыбка. Разочарование необыкновенно украсило ее. Она смотрела на спящего Тимофея и представляла, как это могло бы быть. Она была словно в оболочке красоты и ощущала это, и любовалась собой как бы со стороны, и ей до слез было обидно, что вот так, за даром, прелесть ее и сила истекают в никуда, что никто не видит ее красоты и не любуется ею вместе с ней. Через час ей почудилось, что кто-то большой, вожделея и скорбя, наблюдает за ней. Сострадание, потоками лившееся из единственного невидимого глаза, намочило ее с ног до головы, и ее душа промокла от его нежной, внимательной влаги. И ей было дано понять, что эти ее желания не сбудутся, не сбудутся никогда. Хотя она, зная это, так и не перестанет мечтать, что счастье ее в другом, и этого другого всегда будет у нее сполна, и потому-то этот избыток в полной мере никогда не будет виден ей самой, но оттого не умолится и не утратит надежности. Она уже ни о чем не жалела, а понимала, что все идет так, как должно ему идти. И ею владела такая полнота жизни, какой не испытывала она ни до, ни после. Некрепкий похмельный сон слетел с Тимофея часов в 7 утра. И первое, что он увидел, когда открыл глаза, была эта фотография. Она стояла в книжной полке прямо напротив дивана, на котором он спал, и он с мучительным выражением на лице смотрел на нее. Потом поднялся, отодвинул стекло и взял ее в руки, недоумевая, как это он не заметил ее сразу. Марианна вышла на кухню через час. По дороге в ванную комнату она вяло улыбнулась Тимофею через стекло двери, и ее удивило, каким напряженным, непонятным взглядом приветствовал он ее появление. «Праздник продолжается?» — спросила она безразлично, постучав ногтем по бутылке пива, стоявшей на столе. Тимофей продолжал молча смотреть на нее, и тут она тоже увидела эту фотографию. Она устремила на Тимофея свой зеленый взгляд, стараясь с его помятого лица считать правильный ответ. «А ты... что же это... зачем?» — слабым голосом проговорила она. «Как же я вчера ее не заметил», — сокрушенно сказал он. «Мистика какая-то». Марианна прошлась по кухне, выглянула в окно. Из подъездов во двор выскакивали дети с ранцами на плечах и торопливо шагали по бульвару по черным, очищенным от снега дорожкам. Звуки раннего утра долетали в квартиру. «Так это про тебя, девочка с зелеными глазами?» «Про меня», — не поворачивая головы, подтвердила она. «Как же могло быть, что мы не были знакомы?» — спросил Тимофей. «Уму непостижимо». «Такое бывает», — сказала Марианна, глотая слезы. «Да, действительно бывает», — очумело согласился Тимофей. Он уже открыл было рот, чтобы рассказать, как очутился в Сухуми после войны и все то, что узнал от Инала, но вовремя спохватился. «Придурок!» — мысленно выругал он себя, а вслух сказал. «Есть все-таки в жизни пьющего человека свои преимущества». «Ты коньяк, кажется, вчера покупал?» — спросила она. Взгляд ее зеленых глаз стал задумчивым и неподвижным. «Угу!» — мрачно согласился он и поставил на стол недопитую ночью бутылку. Из всего недолгого, что было связано с ним, почему-то ярче всего она помнила весну, начало мая, седых ветеранов, которые никак не хотели кончаться, тихий звон их наград, горьковатую музыку победных маршей, легкое сиреневое дыхание города, забитые солнцем вагоны Филевской линии, свои бежевые румынские туфли и ощущение счастья, которое всегда наполняло ее в эти первые дни третьего месяца. И как уже тогда было почти понятно, когда они кончатся, мы тоже кончимся. Тоже наполовину кончимся. Она еще раз посмотрела на серую улицу, и в голове ее почему-то возникли слова стихотворения, с которого во втором классе она начинала учить английский язык. «Тедди Бир, Тедди Бир, look around».